Да. Для обычных людей деймосы теперь стали чем-то вроде сказки. Все знали, что когда-то они существовали, но затем пропали, растворились в мире снов и больше никогда не появятся. В современности о них остались лишь смутные слухи и легенды. Не слишком умные родители пугали ими непослушных детей, а подростки, иногда прячась в темной комнате, вызывали черного деймоса, замирая от восторженного ужаса, но в принципе не веря, что оживший кошмар появится. Зато о создателях кошмаров были прекрасно осведомлены в особых кругах, к которым я мог считать себя имеющим отношение. «Ну да, ты права», — Кратос отбросил сомнение. «Похоже, главному сопернику Криона повезло, титул чемпиона теперь ему гарантирован». «Где будут проходить соревнования?» — спросил я у зеленоглазой девушки. «Решился все-таки?» Она сунула руку в карман и вытащила листок программки. «Новый стадион. Начало в 9. «Мы в 5-м секторе», — подхватил мой сосед. «Ну, ты нас увидишь». И потянул себя за воротник кобальтовой рубашки. Нот начал сбрасывать скорость. Из динамиков полился мелодичный женский голос, предупреждающий о приближении конечной остановки. Молодые люди стали стягиваться к выходу, разбирая вещи, обмениваясь шутками и перебрасывая друг другу синие флажки. За окном выросли многоуровневые здания центрального полиса. Устремленные ввысь, они напоминали туго закрученные спирали белых морских раковин. Их основания утопали в зеленом прибое парков. Но долго рассматривать это великолепие не пришлось. Нот нырнул под грот вокзала, и высокая серебристая крыша заслонила окружающие пейзажи. Следом за своими недолгими попутчиками я вышел на платформу, мы тепло попрощались и разошлись, они в одну сторону, я в другую. Шум прибывающих поездов заглушал щебет птиц из динамиков, установленных на станции. К запахам вокзала, которые было невозможно спутать ни с чем, холодная сталь рельс, синтетическое машинное масло, острая свежесть озона, примешивались ароматы жареных каштанов. Разноцветные передвижные палатки, где они продавались, стояли на каждом углу, а девушки и молодые люди в форменных кепках и фартуках весело предлагали всем желающим отведать древесные орехи нового урожая. Пестрая толпа, единым потоком движущаяся по платформе, начала разбиваться на отдельные ручьи. Часть устремилась во входы подземки, расположенные уровнем ниже, другие — вверх по лестницам в здание вокзала. И мне снова было приятно ощущать себя одним из жителей полиса, спешащих по своим делам. Чем больше я проводил времени в мире снов, тем с большей жадностью вглядывался в каждый штрих реальности, запоминая, анализируя, оценивая. Наслаждаясь звуками, запахами, яркими мгновениями. Все это было моим рабочим материалом, из которого впоследствии я создавал свои нематериальные живые картины. Надо будет рассказать Хел об этой неисчерпаемой кладовой, откуда можно брать готовые сюжеты. Я любил этот вокзал. За несуетливую стремительность, огромные залы, наполненные воздухом и светом, широкие лестницы, уютные уголки с клумбами и мраморными статуями, воздушный сад на 4-м этаже и небольшой открытый концертный зал на 5-м, откуда сейчас по всему безграничному пространству холлов разносилась мощная дробь барабанов, слегка приглушенная расстоянием. И кроме того, в кофейне на 1-м этаже варили лучший кофе из всех, что мне приходилось пробовать. Обычно я всегда останавливался там, но сегодня, с сожалением, нарушил приятный ритуал. Мимо промаршировала колонна весело щебечущих младших школьников в желтых шапочках и с совершенно одинаковыми канареечными рюкзачками за плечами, которые делали их похожими на цыплят. Юных воспитанников сопровождали две наставницы, одна помоложе, другая старше. За девушками тянулся свежий аромат духов. Малышня благоухала теплым плюшем и мятной жевательной резинкой. Я не стал обгонять их, неторопливо следуя за этой компанией. Судя по разговорам, они шли в музей античного искусства, место, где я тоже любил бывать в детстве. Под ноги попался короткий желтый шарф, он сиротливо лежал на полированном черном граните. Я наклонился, поднимая его, и тут же столкнулся с присматривавшей за детьми девушкой. «Опять потеряли!» — воскликнула она, забирая у меня добычу. Достала из кармана бледно-розового пальто полосатый красный леденец на палочке и оставила у меня в руке вместо шарфа. Развернулась и поспешила догонять воспитанников. Сколько вокруг было мелочей, неважных для окружающих и чрезвычайно ценных для такого, как я. Потерянные перчатки, носовые платки, забытые заколки, очки, футляры от телефонов, мелочь, выпавшая из карманов, книги. «Поле для невидимой охоты», — любил говорить Феликс. Я поднялся на два этажа и вышел на платформу городского беспилотного поезда. Он уже стоял у перрона, и я поспешил занять место в первом вагоне. Здесь не было машиниста, и, соответственно, не было кабины, закрывающей обзор. Сиденья изгибались перед полукруглым окном. Двери мягко закрылись, нежный голос из динамика объявил следующую остановку — центр сновидений, и состав тронулся. Вырвался из сумрака вокзала и понесся, наращивая скорость по рельсам, проложенным на втором уровне улицы.